Глава 19. Желтый шелковый шарф. Рождественский отпуск кончился, и тысячи солдат из Джорджии возвращались в свои полки. Все они — горожане и фермеры, юристы, кузнецы, врачи, школьные учителя, коновалы, колесные мастера и плантаторы. Уезжали от родных в Виргинию, где федералы снова начнут атаковать, едва дороги подсохнут и смогут пропустить их мощные пушки, бесконечные обозы и нескончаемые ряды сытых, хорошо вооруженных солдат в синих мундирах. Уже 3 года простые южане встречали и отражали атаки этого Голиафа, платя страшной ценой. На вокзале Атланты новенький мундир майора Уилкса и яркий желтый шарф явно выделялись. Не каждому солдату собрали полную форменную одежду. Большинство было одето в домотканые или трофейные мундиры федералов, выкрашенные отваром ореховой скорлупы. У офицерских лошадей из-под натянутой, как барабан, шкуры выпирали ребра. Жены скрывали слезы, а их мужья-солдаты улыбались. Дети постарше уже умели сдерживаться, но те, что поменьше, не верили храбрым заверениям папочки и были безутешны. Прощание проходило под аккомпанемент детских рыданий. Эшли Уилкс без труда мог отличить Рубенса от Веласкеса и знал, ранний или поздний концерт Моцарта исполняют музыканты. Он посетил Лондонский Тауэр, объездил множество европейских садов от Блейнхема до Версаля и хорошо разбирался, какие розы будут лучше расти на глинистой почве Джорджии. Невзирая на свои сомнения относительно этой войны, Эшли был хорошим офицером. Однополчане его любили, ему доверяли, однако ничто за 33 года жизни не подготовило этого вдумчивого, эрудированного человека к испытанию, выпавшему на его долю. Он любил 2 женщин сразу. Он любил свою жену Мелани и ее девушку с соседней плантации, забавную собеседницу, восхитительного друга, незамужнюю дочь плантатора-ирландца. Она была Галатеей Эшли до того самого дня, когда, вернувшись из поездки по Европе, он узнал, что за время его отсутствия девушка стала женщиной. Эшли Уилкс читал о женщинах немало. Медею, леди Макбет, Джульетту, Изольду, Дездемону, даже скандально известную мадам Бавари, Эшли понимал. Но Скарлетт понять не мог, как не в состоянии был постичь и свою тягу к ней. Всю жизнь он культивировал утонченные вкусы, отметая недостойные джентльмена порывы. То, как неудержимо его тянуло к Скарлетт, поражало Эшли. Жену Эшли действительно любил, в ней сошлось все, чего он желал. Отпуск он провел целиком с Мелани, не покидая ее объятий. Закрыв двери спальни, они отгородились от печали и страхов внешнего мира. Где-то каким-то образом Мелани отыскала ткань, чтобы шить любимому мужу мундир. Тепло, обнимающее худощавое тело Эндрю, было теплом Мелани. А за несколько минут до отправления на вокзал Скарлетт уловила момент, когда Эшли остался один и подарила ему прекрасный шелковый шарф, подшитый собственноручно. И, увы, призналась ему в любви. Эшли ей ничего не ответил. Да и какой мог он дать ответ? Так и оставил Скарлетт на пороге, ничего не сказав, не пообещав и даже не извинившись. А как еще мог поступить джентльмен? Теперь, стоя на перроне в прекрасном новом мундире, перепоясанном тонким шарфом, майор Уилкс испытывал терзание. «Доброе утро, майор», — сказал Келверт Кейт и кашлянул в платок. Было бы проявлением невоспитанности заметить, что белый платок Кейда запятнала кровь. Брат Кейда, Рейфорд, пал в рядах конфедератов под Геттисбергом. «Поезд никуда пока не поедет», приветственно поднял бутылку Тони Фонтен. Его братец Алекс уже отключился, лежал, устроившись на вещевом мешке, не обращая внимания на людей, которым приходилось через него перешагивать. «Локомотива нет», — пояснил человек в гражданском платье от лучшего портного. Вероятно, он срочно понадобился какому-нибудь чертову спекулянту», — с горечью добавил Тони. Другой брат Тони, Джо, тоже погиб под Геттисбергом. Эшли обернулся. «А, капитан Батлер! Не могу не выразить восхищение, майор Уилкс. Ваш шарф очень изыскан». Все знали. Этот богач с горячими черными глазами ухаживал за Скарлетт. «Шарф — подарок дорогого человека», — сказал Эшли. «Такого шелка мне не доводилось видеть с самой Гаваны. Завязан двойным любовным узлом. Миссис Уилкс — замечательная мастерица». «Мелани?» — Эшли покраснел. «Да, конечно, она замечательная. По-видимому, наше отправление задерживается. Поезд...» Тони Фонтен, пошатываясь, подошел ближе, обдав Эшли духом виски. «Майор, говорил ли я, как восхищаюсь вами? Хочу сказать, что вы настоящий джентльмен, богом клянусь». Локомотив перегоняют из Джонсборо. Ред пожал плечами. «Через час-два должен быть здесь. А пока, майор, позвольте пригласить вас что-нибудь выпить». Эшли Уилксу было не по себе. Но перспектива 2 часа выслушивать пьяные словословия Тони Фонтена и смотреть, как Кейт Келверт кашляет кровью, оказалась невыносима. Батлер, по крайней мере, джентльмен. «Да, выпить бы не помешало, сэр». Пока они шли по Декатур-стрит, беседу вел Батлер. Теперь, когда большинство гостиниц переоборудовали под госпитали, осталось совсем немного приличных салунов. Но, потер он руки, мирное время или военное, порог нужно удовлетворять. Вот мы и пришли, майор. Фойе и салон гостиницы «Нэшнл» битком были забиты офицерами, пропивавшими остатки рождественского отпуска. Дверь в игорный зал охраняли 2 вышибал, скрестивших руки на груди. При виде капитана Батлера они опустили руки и пропустили его со спутником внутрь. В просторном зале один негр надраивал рулетку, а другой за барной стойкой мыл бокалы. На обтянутом зеленым сукном столе крупье раскладывал пасьянс. В тишине Эшли слышал, как ложилась на стол каждая перевернутая карта. На мулате, который поспешил им навстречу, были надеты черные брюки и свежая белая рубашка с жабо. «Добрый вечер, капитан Батлер и майор. Боюсь, игра начнется не раньше 7. «Мы не намерены играть, Джек. Не возражаешь, если мы тут присядем в уголке, где потише? Принеси нам шампанского, что ли?» «Селери все вышло, капитан». Сноска. Селери — один из лучших сортов шампанских вин из виноградников в окрестностях Реймса во Франции. «С тех пор, как вы привезли несколько ящиков, больше поставок не было. Я перестал заниматься перевозками в обход блокады. Джек, давайте лучше, что у вас есть». Когда появилась бутылка, Батлер наполнил бокал Эшли, который тот осушил без промедления. Ред снова наполнил бокал. «Чрезвычайно изысканный шарф», — вернулся он к прежней теме. «Могу поклясться, что он гаванского шелка». «Вы долго были на Кубе?» «Интересно, где же ваша жена отыскала такой шелк?» «Мелани весьма изобретательна. Говорят, на Кубе красиво». «Это остров, благословенный просторными пляжами и исключительно плохо обученными расстрельными взводами. Ваша жена просто чудо. Если позволите, я бы назвал миссис Уилкс лучшей дамой всей Атланты. Мне ее будет страшно не хватать». Глаза Ретта Батлера так и сверлили Эшли. «Вы просто счастливчик иметь жену столь же искусную», — показал он на шарф, — «как и добродетельную». Крупье крутанул рулетку. Шарик из слоновой кости побежал, пощелкивая по кругу. Эшли с самого начала войны не доводилось бывать в таком зале, где все приспособлено для удовлетворения мужских слабостей. Обстановка напомнила ему тот комфорт, для которого он был рожден. С улыбкой Эшли наклонился ближе к Батлеру. Вы ведь были на последнем барбекю в 12 дубах. Помните, как свели сирени кизил? Вы посетили тогда наш розарий? Все плантаторы округа Клейтон с завистью смотрели на Мамалюка, нашего скрипача. Этому негру вообще не пришлось трудиться на полях. Думаю, слуги развлекались на таких приемах даже больше нашего. Он покачал головой. Беззаботные, как дети. По напряженной позе капитана Батлера Эшли понял, что вступил на опасную почву. У вас, как у чарльстонского джентльмена, должны быть, несомненно, сходные воспоминания. Барбекю, балы, скачки. Ред перелил шампанского в бокал Эшли и смахнул лишнее ладонью со стола. Лошади у моего отца были невыразимо прекрасны. Мы, батлеры, ели с тарелок французского фарфора приборами из английского серебра, а на Броутонской плантации цвели совершенно умопомрачительные азалии. Ред поднял бокал для тоста. «Уилкс, вы когда-нибудь секли слугу? Своей рукой, я имею в виду. Секли ли вы кнутом человека? Сёк ли я слугу? Зачем? Нам и не приходилось. Не помню, чтобы отец сёк негров. Я помню только добрые отношения. А что вы делали с непокорными неграми? Продавали их?» В памяти всплыло воспоминание из детства. Плачущая негритянка обнимает колени отца, а телега торговца рабами увозит ее мужа. Эшли будто лишился дара речи. Слышалось только позвякивание бутылок. Бармен пополнял запасы на полках. Майор кашлянул и промокнул губы салфеткой. «Говорят, весной на нас, федералов, поведет грант. Моя рота сократилась до 10 человек, а полк до 60. Я страшусь за нашу конфедерацию». Ред разглядывал своего гостя, словно хищник добычу. «Скажите, майор Уилкс, вот вы человек культурный, воспитанный. Не страдали ли вы когда-нибудь от сомнений? Не ворочались ли во сне, мучаясь вопросом, любит ли она меня? А люблю ли ее я сам? Просто удивительно, сэр, как мало отличаются страстные желания взрослого человека от мучений школьника, которого бросают то в жар, то в холод. У меня не было большого опыта с женщинами. У меня был. И доложу вам, все женщины не меньше отличаются друг от друга, чем роза от петунии или моргай от американского рысака. Сноска. Американский рысак, стандарт бред, легко упряжная лошадь по преимуществу спортивного назначения. Порода выведена в США в конце 18-го, первой половине 19 века. Каждая совершенно уникальна. И каждая достойна любви? Вряд ли выбор тут за нами. Не мы выбираем. Кого любить, любовь выбирает нас. Эшли нахмурился. Но, сэр, много счастливых браков заключено по сговору. Не думаете ли вы, что можно научиться любить? Ред откусил кончик сигары, выплюнул его на пол и зажег спичку. «Нет, майор, не думаю. Большинство мужчин и женщин всю жизнь живут, так и не познав любви, и подделку принимают за настоящее чувство. Большинство путают подернутые пеплом угли с бушующим пламенем». Эшли Уилкс откинул крышку часов. «Локомотив должен уже скоро прибыть». «Погодите немного, майор Уилкс. Времени еще достаточно, к тому же здесь тише. Как я понимаю, вы повздорили с Эндрю Равенелем». Эшли спросил, «Разве не ужасно? Федералы поступили с полковником Равенелем». Ред фыркнул. «Посадив гордого полковника в тюрьму, как обычного конограда? Должен сказать вам, сэр, Эндрю повезло, что он простой заключенный в исправительном заведении. Федералы относятся к преступникам намного лучше, чем к пленным мятежникам. Мне говорили, вы жаловались на Эндрю генералу Брэггу». «Брэг придира и дурак». «Не стану спорить, так и есть», — протянул Ред. «И в чем же состояла жалоба?» Эшли тронул бокал, и батлер долил ему. Я записался в его бригаду добровольцем. Труба зовет, славные подвиги и все такое. Послушайте, батлер, я нахожу ваши манеры почти оскорбительной. Мои извинения? Так вы были офицером по личному составу у Эндрю. Вы знали Эндрю Равенелли по Чарльстону? Мой одноклассник. В прежние времена я сделал бы ради него что угодно. Так в чем состояла жалоба? Эшли произнес. Полковник Равенель не джентльмен. У Эндрю самого были сомнения на этот счет. Эшли посмотрел на свои руки. Что ж, хорошо, если уж так хотите узнать. Наш рейд прошел не очень удачно. Бригада переправилась через Ликинг-Ривер и вошла в Элсворт, в штате Кентукки, на территории Конфедерации. Дети бежали рядом, сопровождая нас криками. «Равенель! Полковник Равенель!» Женщины приветственно махали, но даже Эндрю слишком устал, чтобы махать в ответ. Он был не в духе, поэтому командование принял Генри Кершо. Капитан Кершо расквартировал офицера в городе, а старшина разбил бивуак для бригады к западу от него. Дозоров Генри не выставил, и когда на рассвете налетела кавалерия федералов, все были еще в постелях. Мы с Эндрю выскочили в одних ночных сорочках. «Вы знавали Генри Керша, крикливого, любившего выпить здоровяка? Вы слишком снисходительны, Генри?» Генри не побежал. Генри Керша схватил шляпу Равенелли с перьями и выскочил на улицу с пистолетом в руке. Совершенно голый, только в шляпе, и крикнул, что он, бог-свидетель, полковник Равенель, и будь он проклят, если побежит от чертовых янки. Прежде чем погибнуть, он успел выстрелить. Оказалось, что на нас совершенно случайно натолкнулся эскадрон федералов-фуражиров. В бригаде услышали стрельбу и уже были в седле, когда мы до них добрались. Полковник Равенель весь позеленел. Федералам и в голову не могло прийти, что мы предпримем контратаку. Они грабили город. Один незадачливый капрал тащил напольные часы. Особого сопротивления они не оказали. Их капитан красовался в шляпе Эндрю. Не хватило ума бросить. А когда он попытался отдать ее Эндрю, тот отказался. «К чему, сэр, шляпа ваша? Трофей, добытый в доблестном бою». Мы одели Генри Керш и положили его на тележку. Обычно в такие впрягают мулов. Эндрю приказал пленникам идти следом, а сам так приладил упряжь, чтобы капитан федералов мог ее тянуть. «Генри, это понравилось бы, ведь вы не откажете убитому вами человеку в последней почести». Когда капитан медлил, полковник Равенель хлестал его кнутом, словно погонял мула. Добравшись до кладбища, федерал рухнул на колени. И снова Эндрю отказался забрать свою шляпу. «Нет, сэр, вы за нее убили человека, и она ваша. Этим подвигом смогут хвастать ваши внуки. А теперь ведь не оставите же вы Генри без захоронения». Выкопав могилу, капитан распростерся возле нее, а Эндрю Равенель выстроил своих солдат и прочел заупокойную молитву. Затем он повернулся к капитану. «Вы выкопали просторную могилу. Подойдет для двоих». И перед всеми солдатами, своими и нашими, этот офицер упал на колени, охватил ноги Эндрю и стал молить не убивать его. Ред Батлер сжал губы. Эндрю никогда не задумывался о том, что творил. В глазах Эшли появилось затравленное выражение. Эндрю рассмеялся ему в лицо. «Вот теперь отдайте мою шляпу», — сказал он. «Она не к лицу трусу». Мы оставили того офицера с людьми, которыми он прежде командовал. Эшли помолчал немного. «Прежде я ценил остроумие как украшение и никогда не думал, что оно может быть столь отвратительно. Красота правды? Правда красоты? Так, майор?» Ред Батлер вышел из-за стола. «Я восхищаюсь этим желтым шелковым шарфом. От него веет любовью. наилучшие пожелания вашей супруге.